В эту ночь Чебурашка спал плохо. Ему никак не верилось, что такой уважаемый зверь, как крокодил, и такая хорошая девочка, как Галя, согласились с ним дружить.